«Не знаю, не знаю. Полагаю, все зависит от того, какую жизнь ты прожил». «Прошу прощения». «Ты веришь в богов?» «Вы хотите сказать, что после смерти с вами произойдет то, во что вы верите?» «Было бы совсем неплохо». «Но вы понимаете, я-то прекрасно знаю, во что я верю на самом деле. И верю я в ничто». «Какой-то ты мрачный сегодня. Даешь-ка лучше кашу, тебе не повредит. Говорят, очень полезно для костей». Билл Двер посмотрел в тарелку. «А добавки можно?» Все утро Билл Двер колол дрова. Это было приятно монотонным занятием. Нужно устать. Да, это очень важно. Он спал уже не первый раз, просто раньше он настолько уставал, что никогда не видел снов. Топор мерно поднимался и падал на поленья, словно отсчитывал секунды. О нет, о часах лучше не думать. Когда он вошел в кухню, на плите у госпожи Флитворд стояли несколько кастрюль. «Пахнет вкусно», — сказал Билл и потянулся к одной из подпрыгивающих крышек. Госпожа Флитворд резко обернулась. «Не трогай, это для крыс». «Разве крысы не могут сами прокормить себя?» «Конечно могут. Поэтому перед уборкой урожая я решил их немного подкормить. Хорошая порция к каждой норе, и крыс как не бывало». Билл Двер не сразу сообразил, в чем тут дело. Но потом словно два огромных камня столкнулись в его голове. «Так это яд?» «Экстрацианат, добавленный в овсяную кашу, ни разу не подводил». «И они умирают?» «Мгновенно. Падают на спину лапками вверх. Мы же перекусим хлебом с сыром», — добавила она. «А вечером я приготовлю курицу. Кстати, о курицах. Идем-ка». Она взяла с полки топор и вышла во двор. Петушок Сирил с подозрением посмотрел на нее с кучи навоза. Его гарем жирных и престарелых кур, копавшихся в пыли, мгновенно устремился к госпоже Флитворд, смешно перебирая ногами. Она быстро наклонилась и схватила одну из птиц. Курица, глупо моргая, поглядела на Билла Двера. «Ты курицу ощипывать умеешь?» — спросила госпожа Флитворд. Билл переводил взгляд с одной птицы на другую. «Но мы же их кормим», — сказал он несколько беспомощно. «Правильно, а потом они кормят нас. Это не несет яйца уже несколько месяцев. Таков куриный мир». «Господин Флитворд сворачивал им шеи, но я так и не смогла этому научиться. От топора крови больше. К тому же они еще какое-то время бегают, но умирают сразу и сами об этом знают». Билл Двер поразмыслил о вариантах. Один блестящий глаз курицы смотрел прямо на него. Куры намного глупее людей и не обладают сложными умственными фильтрами, которые мешают видеть то, что есть на самом деле. Эта курица прекрасно понимала, кто сейчас стоит перед нею. Он вгляделся в маленькую, простую куриную жизнь и увидел, как утекают ее последние секунды. Он никогда никого не убивал. Он забирал жизнь, но только после того, как она заканчивалась. Это все равно, что воровать и брать то, что ты нашел на улице. Примерно такая же разница. «Топор не потребуется», — устало промолвил он. «Дайте мне курицу». Он на мгновение отвернулся, потом передал обмякшее тельце госпоже Флитворд. «Молодец», — похвалила его госпожа Флитворд и направилась в кухню. Билл Двер почувствовал осуждающий взгляд Сирила. Он разжал ладонь. Над ней парил крошечный солнечный зайчик. Билл нежно подул на него, и свет исчез. После полдника они разложили крысиный яд. Он чувствовал себя убийцей. Крыс умерло много. Под амбаром, в одной из темных нор, прорытых некогда давно ушедшими предками грызунов, появилось нечто. Казалось, оно долго не могло сообразить, какую форму следует принять. Сначала стало куском сыра весьма подозрительного вида. Это, как оказалось, не сработало. Потом превратилось в подобие маленького голодного терьера. Эта версия была тоже отвергнута. На мгновение появился капкан с остальными челюстями. Совершенно неприемлемый вариант. Нечто пораскинуло умом в поисках свежих идей, и решение неожиданно обнаружилось совсем рядом. Это была скорее не форма, а воспоминание о ней. Нечто решило попробовать ее и, несмотря на внешнюю непригодность к предстоящей работе, форма в некотором глубинном смысле оказалась единственно возможной. Нечто принялось за работу.